Квартира 21. Часть 1. К алкоголю Тамара Геннадьевна относилась негативно. Во-первых, батюшка этого не приветствовал. Во-вторых, муж, когда уходил в загулы, вел себя мерзко и неадекватно. Ожидать можно было чего угодно, и чаще невеселого. В-третьих, ей не нравилось отсутствие контроля. А когда пьешь, именно так и происходит. В молодости случалось и сама выпивала, с коллегами на работе, вечером одна дома. С Павлом она не пьянствовала никогда. Глупо говорить такое, но в ее глазах он всегда был слишком большим авторитетом, родительской фигурой. А при родителях пить стыдно. Окончательно Тамара распрощалась с зеленым змеем лет в 35, после того, как ехала в такси домой из гостей и задремала на заднем сиденье, подвыпившая, а очнулась от того, что рука таксиста копалась у нее между ног. Машина стояла в каком-то дворе на отшибе, и первые несколько секунд Тамара не понимала, что ей делать. Притвориться, что спит, в надежде, что извращенец наиграется и отвезет ее домой. Или закричать, но тот ведь и убить может. Долго терпеть она не смогла, резко встала, схватила его руку и пристально посмотрела в глаза. Неизвестно, что там увидел таксист, но молча вытащил свои мерзкие пальцы, поправил юбку на ней и полез обратно на водительское кресло. Пока он проворачивал сей маневр, Тамара Геннадьевна вышла и медленно пошла в противоположную от машины сторону. Насильник благоразумно за ней не побежал. Оказалось, что они стояли совсем рядом с ее домом. Тамара несколько дней потом не вылезала из душа. Хорошо, что Павлик был в отъезде и не видел ее в таком состоянии. Иначе бы точно нашел и уничтожил ублюдка, а потом бы сел в тюрьму, и она бы осталась одна. Но самое главное, что никто не узнал этого ее позорного секрета, и даже батюшке спустя столько лет она рассказать не решилась. Это был последний раз, когда Тамара Геннадьевна пила спиртное. Но сегодня утром она проснулась и отчетливо вспомнила то состояние, что бывает после большой гулянки. Голова гудит, тело ватное, во рту сухо, и о чем бы ты ни подумал, становится стыдно. Павел сюсюкался с Петей, и сначала она даже не поняла, что не так, но затем вспомнила, что попугай-то умер. Но вот он сидит на Павлике, летает по комнате, скачет по спинке кресла и вовсе не выглядит неживым. Тамара решила, что это сон, но привычное ощущение собственного немолодого тела с болями в каждом суставе убедило ее в реальности происходящего. Сон и смерть – это когда все хорошо и ничего не болит. Окончательно придя в себя, она умылась, причесалась, приготовила завтрак, хотя было уже ближе к обеду. Может, это Бог тестирует ее? Одно дело говорить, что веришь в воскрешение Христа, другое – относиться к этому как к реальности. Петя определенно не наш спаситель, но, может, это просто знак, что молитвы и чаяния любого страждущего и истинно горюющего о потере могут быть услышаны. Павел горевал, Павлу вернули друга. Из-за выпитого вчера снотворного она проспала час собственной смерти. Что ж, столько лет прожила, неужели день не стерпеть? Чем заняться сегодня, когда все дела закончены, Тамара не знала. И что делать с птицей, когда они умрут? В дверь позвонили. На пороге стояла соседка из злосчастной квартиры с еще одной девицей. Если воскрешение Пети можно воспринимать как послание из рая, то любой визит из 22-й Это точно привет сатаны. Именно там он и обитает. Принимать гостей Тамара Геннадьевна решила на кухне. Постелила поверх привычной скатерти кружевную белую. Достала любимый сервиз. Пока закипал чайник, девчонки болтали без умолку. «Я одно время актрисой подрабатывала, и там режиссер вообще никакой был, а всегда ходил такой важный, нос задирал. И я уже совсем разозлилась, и на очередной его выпад сказала, что ухожу, прям с площадки. И он мне: Василиса, вы не можете так поступить, мы снимаем шедевр, а на стене там, как реквизит, висел Ротко. Я подошла, сняла картину эту со стены и ему всучила со словами: пожалуйста, шедевр я уже сняла. Смешно, правда?» И ушла, а он так и не успел придумать, что ответить. «Какое интересное совпадение. Я тоже люблю этого художника. И даже собирала альбомы с фотографиями его картин. Много лет назад мне довелось увидеть две вживую. И это, разумеется, непередаваемое впечатление. Ротко можно осознать только в масштабе. Но поскольку я уже испытала это чувство, то могу возвращать его и при просмотре фотографий его картин». «Полностью с вами согласна. Это, знаете, по эмоции ощущается, как будто я сама нахожусь в цвете, внутри его цветомысли и формы и масштаба его гения. Есть и другие художники, которые дают мне это ощущение. И не только художники. Я, знаете, как-то тоже пыталась писать картины, и до сих пор это делаю. Поэтому живу в гараже, там у меня в первую очередь мастерская. Когда ты творишь, тебе ведь не хочется расставаться со своими произведениями ни на минуту, пока они не закончены, не рождены, можно сказать. Вот после уже можно расстаться. Это как твой ребенок вырос и выходит замуж, например, уезжает из семьи. Ты рад. Но до этого, пока он еще не закончен, не сформирован, не созрел, надо быть рядом». Тамара слушала этот поток внимательно, не потому что интересно, но было в этом много витальности. Когда тебе все кажется ценным, и ты – центр мира. Давно ли она перестала ощущать нечто подобное? Ушло ли это разом в какой-то момент или исчезло постепенно, год за годом? Тамара не помнила. «А что это у вас на холодильнике?» «Вот и второе совпадение. Это моя подруга делает, она тут недалеко живет. Вау, и вы знакомы с Ниной Андреевной? Вот это да! Она чудесная, правда? Я ее кошку на улице подобрала, и как вернула, мы прям расстаться не можем. Родство душ. Я к ней в гости хожу. Мы постоянно общаемся. А вы как познакомились?» «В молодости еще. Мужья наши дружили до самой смерти Максима Эдуардовича. Как его не стало, и Павел Константинович сдавать стал. Грустно ему, без товарища». «С попугаем зато дружат. Такая чудесная птичка!» Тамара нарезала торт, положив всем по геометрически правильному треугольнику. У той соседки, что молчаливее, был день рождения. И Тамара решила сказать тост. Ничего особенного. Она искренне желала, чтобы у молодежи все сложилось, чтобы жизнь их была чище, честнее и оттого совершенно точно счастливее. Девушки похвалили ее чай, и она щедро поделилась с ними травами и главным секретом – настаивать с вечера. Доев, девушки пожелали посмотреть альбом с репродукциями картин Ротко, и Тамара Геннадьевна пригласила всех в гостиную. Павлик стал немного нервничать. Если не знать, то и не поймешь. Но прожив столько лет вместе, она замечала малейшие изменения в его поведении и чувствовала, когда ему тревожно или некомфортно. Тамара отвела мужа в спальню. Попугая он прихватил с собой. Сама вернулась в гостиную, где на диване уже удобно расположилась соседка, а ее сестра активно наматывала круги по комнате, рассматривая каждую мелочь. Еще вчера Тамару бы такое любопытство сильно взволновало, но сейчас она была спокойна. все фотографии, документы и прочее, что могло как-то опорочить ее честь и выдать постыдную тайну, было закопано, припорошено снегом и уже наверняка стало разлагаться. «Тамара Геннадьевна, а расскажите, как вы с Павлом Константиновичем полюбили друг друга? Это же прям идеал – встретить свою половинку и состариться вместе!» Когда она была маленькой, если они шли куда-то по улице, он всегда брал Томку за руку. А она удивлялась, что вот его рука длинная и прямая, а ей, чтобы держать его, приходится сгибать свою в локте. Шли годы. Павлик еще жил с ее мамой, но как-то он забрал ее из школы, и они пошли по его делам. Он привычно взял ее за руку, и Тамара вдруг осознала, что и ее рука теперь прямая. Она выросла. Стало грустно, но не от того, что детство заканчивается или что она теперь сама большая. Девочка не мыслила такими категориями. И когда Павлик спросил, что случилось, она не смогла объяснить. Потом она много раз возвращалась к этому моменту и про себя решила, что именно тогда поняла, что отношения девочка-отчим близятся к концу, а на смену им идет что-то совершенно другое, новое и, скорее всего, невозможное. Когда мы познакомились, я спросила у Павла Константиновича, какой его любимый металл. И он ответил – галлий, потому что единственный плавится в руке. Меня его ответ удивил. Я поняла, что с ним будет интересно и никогда не скучно. Вот что значит встретить своего человека. Другую, может, этот ответ бы озадачил или показался сильно выпендрежным, а вас зацепил. Вот как здорово! А сколько вам обоим тогда было лет? Петя! Петечка! Петюня! Вдруг раздалось из спальни, и от того, как звучал голос мужа, сердце Тамары замерло. В два прыжка она уже была в спальне, и обнимала Павла. В его ладонях лежал мертвый попугай. Нужно было успокоиться и собраться, понять, что произошло. Павел разнервничался из-за гостей и случайно задушил птицу. Или это Бог отозвал свое благословение и предлагает им все же убить себя. Тамара была расстроена и обеспокоена горем мужа, тем, как искренне он плакал и что ему вновь приходится переживать смерть любимого питомца. Соседка вдруг тоже обняла их. Это было странно, хотя вчера они, кажется, обнимались тоже. Прикасались ли к ней еще чьи-то руки за последние 10 лет? Вряд ли. Она бы запомнила. Так они и сидели какое-то время, обнявшись втроем. Тамара подумала, что будь у них дочь, сейчас бы она их обнимала. Заботилась, привозила внуков. И оба они, и Тамара, и Павел Константинович всегда бы были нужны. К глазам подкатили слезы, и Тамара отстранилась, чтобы перевести дух. Павел тоже стал успокаиваться. «Не расстраивайтесь, век птицы недолог, а вам себя беречь надо. Эмоционально тоже». Сестра соседки не была столь участлива. Но это даже к лучшему, а то бы совсем чувственный перебор случился. Тамара аккуратно взяла мертвую птицу из рук мужа. Тот сразу размяк и опустился на кровать. Она закинула его ноги на покрывало, и Павел закрыл глаза. Селивановой было неловко за эту сцену перед соседками, но она чувствовала такое эмоциональное опустошение, что сил думать о репутации не осталось. Тамара положила Петюню на тумбочку у кровати, займется им после. Извинилась и стала провожать девушек к выходу. Те все поняли и не сопротивлялись. «Давайте я помогу вам с организацией похорон, птицы. У меня в этом большой опыт. Я часто бываю на похоронах, знаете, времена нынче такие. Вот буквально на днях хоронила своего знакомого Марка. Да вы тоже его знаете, наверное. Нина Андреевна с ним дружна была». «Нет, нет, я не знаю. Она мне не рассказывала». «Все было организовано на высшем уровне. Жена его только сильно убивалась. Такая любовь, как у вас с Павлом Константиновичем. Но мы пойдем. Вы, если что, стучите. Мы всегда рядом, ведь соседи должны помогать друг другу». Как только дверь за соседками закрылась, Тамара схватилась за стену, чтобы не упасть. Ей было одновременно холодно и жарко. Она чувствовала тошноту и задыхалась. Все-таки умер. Но только на днях. Отчего? Что случилось? Болел ли он все это время? Или просто сидел дома? Жена. Ну, конечно, что она себе придумала? Такой видный мужчина не может быть один. Обманщик. Никогда не говорил про семью. Впрочем, она не спрашивала. Напридумывала себе старая дура. Любовь. Но что это за отношения, если жена с ним никогда не гуляла? Раз на похороны пришла, значит, дееспособная. Не все там гладко было. Так бы они вдвоем гуляли, ведь правда? Глупо теперь об этом думать. Марк, зачем ты ушел? И для чего теперь ей оставаться? Как жаль, что она проспала и не успела умереть до этих ужасных новостей. Павел еле слышно застонал в комнате. Жалость к себе пересиливала ее жалость к нему. Из-за этого Тамара Геннадьевна чувствовала вину и не хотела видеть мужа. Две смерти за полчаса. Злосчастная птица и Марк. Будто это они с мужем должны были умереть, а расплатились другие. Что ж, завтра утром она точно осуществит задуманное. А сейчас, раз ей предоставлено время, нужно сходить к батюшке, исповедаться, рассказать о смерти и воскрешении Пети. Может, он поможет как-то расшифровать эти события? Она надела свое любимое платье, серое, с теплым подкладом, и привычный рогалик повязала лентой. Сережки давно ленилась надевать, пока попадешь слепым глазом в дырку на мочке. Но сегодня мучения того стоили. В морге зато не придется гримерам страдать. Нарядная, Тамара зашла в комнату, положила тельце птицы в бумажный пакет, чтобы по дороге выкинуть в мусорку. Павел не спал, но на вопросы о самочувствии отвечать не стал. И сам не спросил, куда это она собралась. Дело плохо. Но и у Тамары Геннадьевны не было сил проявлять заботу или хотя бы маленькое участие в трагедии мужа. У него всего лишь попугай умер, а у нее любовь. Обуваясь, она опять услышала сдавленный стон из комнаты. Нужно быстрее побеседовать с отцом Владимиром, пока она держится и способна что-то делать. Часть вторая. Когда Тамара была малышкой, в их стране Бога не было. Они верили в людей у власти и в мощь каждого отдельного человека. Добродетелью было не высовываться, не желать большего, не сомневаться в пропаганде, любить родину. Ее бабушка имела пару икон и часто осеняла себя крестом, но скорее чисто машинально, не вкладывая туда какие-то глубокие смыслы. В годы Тамариной зрелости все изменилось. Храмы стали вырастать на улицах, один за другим. Люди у власти публично уповали на Божью милость. Церковные праздники отмечались в каждом доме, а где не отмечались, так там просто другие религии почитались и отмечалось что-то свое. Первая Библия, которую она прочла, была детской, упрощенной, с яркими, красивыми картинками и глянцевой бумагой. Ветхий Завет Тамаре Геннадьевне не понравился. Бред какой-то. Все воюют, жен за сестер выдают, убивают детей, спят с дочерями. Последнее возмутило ее особенно. Это только потом, через много лет, батюшка разъяснил про разные стадии договора. Завета, то есть, человечество с Богом. И что на том этапе мы ближе к животным были, а значит, по-другому коммуницировать высшим силам с нами нельзя было. После той книги Тамара несколько раз натыкалась на религиозные передачи, и было интересно послушать. Правильные вещи там говорили, хорошие. Потом коллега ее пригласил в храм на Рождество, и так Тамара окончательно втянулась. В церкви приятно пахло ладаном. Приглушенный свет с сочетанием золота икон и стен радовал глаз. Медитативные распевы помогали отключиться от дум и переживаний. Только тут она перестала нервничать и волноваться. Душа Тамары затихла, как сытый ребенок в колыбели, и стремилась к вечному, светлому, всепрощающему. Но вот случилось объединение, и с унификацией языка было решено унифицировать и религии. Волна протестов прокатилась по миру, люди были согласны на многое, но только не молиться одним богам. Тамара тоже несколько раз ходила на митинги. Было любопытно, пока отряды полицейских в защитных костюмах не стали бить всех подряд электрическими дубинками и забирать в автозаки. Со стороны казалось не страшно, но вот она сама оказалась в кольце, и стена черных людей сжималась и сжималась. Наконец удалось прорвать один участок оцепления. Все побежали, спасаясь от полицейских, и Тамара за ними. Было скользко и тяжело дышать. Она поняла, что убегать не в силах, и спряталась в какой-то подворотне. Беспорядки и задержания продолжались аж до рассвета. Все это время она жалась в углу к подвальной решетке, надеясь, что ее не найдут, не заметят. Связь была заблокирована. От холода через пару часов Тамара перестала чувствовать ступни, потом руки, потом лицо. Но выходить из укрытия под крики и стоны не решалась. Следствием ее нежелания объединяться с мусульманами, католиками, иудеями и прочими стали простуда, цистит и воспаление левой почки. На следующий призыв активистов она реагировать не стала. Какая разница, в конце концов, как молиться? Главное, что чувствуешь внутри. По итогам протестов религиозное разнообразие было решено сохранить, но размещать все конфессии в одном здании, простом и без символики, описание перевести на униас. Дома держать атрибуты веры разрешалось, но только при условии, что выпущены они до объединения и скорее относятся к семейному наследию, чем к предметам культа. До центра религий Тамара Геннадьевна дошла пешком за 15 минут. Улицы были мерзкого, коричневого цвета, и даже воздух стремился к сепии. От вчерашнего, красивого, белого не осталось и следа. Центр размещался в конце небольшого переулка в здании бывшего детского сада. Справа был симпатичный сквер, но сейчас полуголые ветки и остатки жухлой листвы придавали ему демонический вид. Ведь что есть ад, если не бесконечное уныние? Тамара зашла в теплый холл, отметилась на специальном планшете, к какой конфессии относится, и прошла по длинному коридору к предпоследней двери. Публичные службы проходили в другой комнате. Здесь же можно было побеседовать с батюшкой лично. У кабинета стояло несколько стульев, где полагалось ждать своей очереди, но сегодня там никого не было. Кому захочется идти в такую погоду, пусть даже и к Богу? Она нажала на кнопку домофона, посмотрела в камеру, как положено, фас и профиль, и вошла в открывшуюся по щелчку дверь. Батюшка сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. На нем был серый твидовый костюм и простая белая рубашка, застегнутая до последней пуговицы под самое горло, отчего пухлое лицо напоминало пузырь, выдавленный из бутылки. «Сестра, рад видеть». Головы он не поднял, видимо, успев рассмотреть ее в домофон. «Здравствуйте, отец Владимир». Она аккуратно повесила пальто на вешалку у входа. Платок на груди решила оставить. Тот хорошо сочетался с платьем. Да и в кабинете было довольно прохладно. После того, как упразднили конфессии, оказывать особые знаки почитания священнослужителям тоже было запрещено. Их разговор всегда походил на деловое совещание. Вот и сейчас. «С какими просьбами пожаловали? Все ли хорошо с Павлом Константиновичем?» Тамаре Геннадьевне было приятно, что батюшка помнит ее и какие-то обстоятельства ее личной жизни, хотя, наверное, с таким количеством прихожан это было нетрудно. «Слава Богу, с ним все хорошо, но даже не знаю, как сказать. Странная вещь приключилась с нами. Без вашего наисветлейшего участия мне не разобраться, Божий то промысел или происки Люцифера». «Слушаю внимательно». Батюшка оторвался от бумаг и действительно внимательно посмотрел на нее. «У моего мужа есть попугай, Петя. Он живет с нами уже несколько лет. Позавчера он умер. Я лично вынесла его тельце на мусорку. Сегодня утром попугай воскрес. Сам вернулся домой, летал и вел себя, как ни в чем не бывало. А час назад умер опять». «Как же попугай нашел путь от урны до квартиры? Он же не собака. И как проник внутрь? В такой холод, полагаю, окна у вас закрыты?» «Меня больше удивило, что он воскрес, отец Владимир. По сравнению с этим чудом, то, что он очутился дома, кажется менее значимым». «Напрасно. Физическое тело – это вместилище души. И если душа может перемещаться как угодно, то для проявления в нашем бренном мире ей просто необходима оболочка». «Тогда душа могла полететь поискать дом, а потом вернуться в тело. Но я думала, все гораздо проще, и Бог ей указал, куда лететь». «Тамара, на земле миллиарды жителей. Богу некогда следить за птицами. Молилась ли ты или твой муж о возвращении попугая?» «Я нет. А Павел Константинович ведь не воцерковленный. Не думаю, что знает, как это делать». «Что ж, варианта тут два». Отец Владимир снова уткнулся в бумаги и заговорил, будто не с ней, а словно бегло читая, что в документах этих написано. «Первый. История из моего детства. Жила у нас черепашка. Дюжи я ее любил. Потом она умерла. Я ее закопал. К счастью, не глубоко. Землей присыпал во дворе дачи. На следующий день пришел оплакать. А она выкапывается. Я тогда окончательно в вере укрепился, хоть мне и всего 6 лет было. Прожила она еще с нами много лет потом. Сейчас, я думаю, она, может, тогда просто в спячку впала или еще что. Но это ни в коей мере не говорит о том, что Всевышний в этой истории бездействовал. Именно так он наставлял меня на путь истинный. И чудеса, подкрепленные научным обоснованием, самые верные. Возможно, ваш попугай не умер, а лишь потерял сознание. К счастью, вы его не утилизировали, как велит закон, а просто выкинули. Было холодно, и он еще какое-то время пролежал в анабиозе. Затем пришел в себя и полетел домой. То, что он нашел дорогу и смог проникнуть в квартиру, вот Божье чудо. Но, увы, пролежав столько на холоде, птица простыла и второй раз умерла именно от этой хвори. Допустим и другой вариант тотального чуда. Петя ваш умер, но был отмолен и воскрешен. Не навсегда, а только чтоб утешить вашего горюющего мужа. Последнее прощание, так сказать. Вернулся, чтобы облегчить трагедию любимого хозяина. Но место его уже не с нами, а в загробном мире. Туда он и направился теперь. Звучало довольно разумно, но Тамара растерялась. «К какому варианту следует склоняться, батюшка?» «Это не имеет никакого значения, сестра. Все происходит и не происходит в мире только по воле Господа нашего. Значит, так было нужно и правильно. Благодарите его за это чудо и ступайте себе спокойно домой. Не забывайте о ящике для пожертвований. Он у нас теперь вон в том углу. Оплата часами и телефоном». «Да-да, конечно. То есть вы уверены, что это не происки дьявола и не знак? Понимаете, тут еще важный момент. Не знаю, как сказать. Мы с мужем решили отправиться в мир иной и как раз должны были утром покончить с собой. Но я проспала, а попугай воскрес. Может, это Бог говорит мне, что надо еще пожить?» Отец Владимир во второй раз посмотрел на Тамару Геннадьевну и не просто взглянул, а будто впервые ее разглядел. Вот она какая, его прихожанка, оказывается. Оба они немного помолчали. Тамара от смущения, отец Владимир, вычленяя наиболее подходящую мысль из всех роившихся в его голове. Не пытайтесь считывать окружающую действительность как знаки. Это доступно только высшему духовенству, а не простым мирянам. Понимаете? То, что вы решили уйти добровольно, благородный жест в наше перенаселенное время. Простите, что без исповеди. Это устаревшее, вы же понимаете. О своих грехах вы можете напрямую говорить с Богом. Он милостив и всепрощающий. Посредник вам для этого не нужен, Тамара. Но важно оставить после себя мир на земле, не привести никого по возможности к горю, к распрям, не сотворить нового зла. Скажите, вы уже решили, кому достанется квартира после вашей смерти? Прямых наследников, как я понимаю, нет. Тамара была в почтенном возрасте, но вовсе не выжила из ума. Она отлично понимала, куда ведет отец Владимир, и почему-то вдруг почувствовала себя очень грязной. Она и сама думала о том, что их имущество должно достаться церкви, но после того, как батюшка заговорил об этом, все ее нутро воспротивилось. Одно – великодушно подарить, другое – когда этот подарок чуть ли не вымогают. Да-да, мы приняли решение. Но говорить сейчас об этом мне бы не хотелось. Пусть будет неожиданностью, сюрпризом. Она не желала открытой конфронтации и вообще продолжать этот разговор. «Понимаю, уверен, что вы сделаете правильный выбор наследника. Бог и мы будем вам за это благодарны. Вы можете также оставить пожелания по погребению. И еще я лично буду за вас молиться, как за любимую прихожанку, сестру, мецената. Спасибо. Я тогда, наверное, пойду». «Идите, Тамара. Вам надо многое подготовить, как я понимаю». «Последний вопрос. Отец Владимир, а можно ли так воскресить человека? Ненадолго, для последнего разговора, который не успел состояться». «Полагаю, что все в руках Господа нашего, и нет ничего невозможного для Него. Если вы заслуживаете чуда, оно обязательно случится. Но разве попугая недостаточно?» «Достаточно, наверное». «Ступайте с Богом, Тамара. Передавайте мое благословение Павлу Константиновичу. Какие у ваших близких говорящие имена?» «Простите?» «Павел, Петр». «Но Петя — это не мой близкий. Это попугай». «Да-да, я понимаю. Всего доброго. Да благословит вас Господь». Тамара накинула холодное пальто, сделала небольшой перевод денег на церковные нужды и покинула батюшку в большем смятении, чем чувствовала по дороге сюда. Выйдя из кабинета, она присела на стул. С соседнего уже поднималась другая заблудшая душа, женщина примерно ее возраста, с короткой стрижкой и в зеленом беретике. «Скажите, туда можно?» «Да-да, за мной никто не занимал». «Спасибо». Она нажала кнопку домофона и через секунду скрылась в кабинете отца Владимира. Ноги Тамары Геннадьевны отказывались нести ее бренное тело куда-либо дальше. В голове была полная каша. Разве отец Владимир не должен хотя бы чисто по-человечески посоветовать ей пожить еще, настоять на исповеди, не упоминать квартиру? Можно ли воскресить Марка и что для этого нужно? Петя – это чудо или анабиоз? Петя. Она полезла к себе в сумку и достала оттуда бумажный пакет. Забыла выкинуть, так спешила в центр. Тельце попугая было ледяным, как будто он умер давно, и все это время лежал на помойке. Она попыталась нащупать его сердечко, но ничего не билось в маленькой груди. И она сейчас могла бы быть такой же холодной и бесчувственной, не проспи свою смерть. Марк вот не проспал, а ей теперь что делать? Тамара вспомнила рассказ соседки о том, как она ходила на похороны к ее любимому. Жена, все очень достойно. Кажется, та еще упомянула Нину Андреевну. Действительно, разве это возможно, чтобы ее подруга знала Марка и не сказала Тамаре? Или она просто не поняла, что ее альбинос и Марк – это один человек? Немыслимо. Тамара набрала номер подруги, но та не брала трубку. Что ж, можно и прогуляться. Утром не умер, считай, весь день свободен. Часть третья. Дорогая Нина, удивительно, что мы столько лет дружим и всегда были на «ты», но никогда просто по имени я тебя не называла. Что ж, пусть будет сейчас. Мы с Павлом решили проститься с этим миром и отправиться в лучший, то есть загробный. Уж не знаю, доведется ли нам оказаться в райских кущах, или наш удел — это адский котел. Здесь рассудит только Бог. Вообще, по этому поводу есть много вопросов. После смерти, если верить Писанию, мы не сразу попадем на страшный суд, а только после второго пришествия, которое, к сожалению, никак не наступит. До этого мы вроде как будем спать крепким сном в местах погребения. Да, это важно, несмотря на дороговизну земли и прочее. Молю, найдите нам местечко на кладбище. Можно одно на двоих, маленькое, какое угодно. Без кремации, пожалуйста. И если мы не попадем в рай или ад, а будем лишь ожидать в крепком прекрасном сне, то ваши молитвы тоже могут помочь искупить наш грех земной. Не забывай обо мне и Павле, прошу. Можешь забрать абсолютно все, что тебе по душе, из нашей квартиры. Проследи, пожалуйста, чтобы я была одета в свое синее платье с желтыми цветами и красные туфли без каблука. Я не носила их много лет, но они по-прежнему любимые. Помню, как танцевала в них ночь напролет, когда мы с Павлом ездили в санаторий. Было же время. Волосы мои, остатки, пусть уложат на прямой пробор. С макияжем усердствовать не надо. Для мужа я приготовила брюки и рубашку с коротким рукавом. Все в шкафу на второй полке. Туфли там же. Оба мы прожили насыщенную долгую жизнь. Есть вещи, о которых я сожалею. Есть что-то, чего я стыжусь. Что поделать? Мы всего лишь люди. Много от нас ожидать не стоит. Знакомство и дружба с тобой были приятным дополнением на моем пути. Помнишь, как мы готовили борщ по рецепту моей мамы? И получилось гнусное варево. А мужья наши ели и нахваливали, лишь бы мы не грустили. Или как ездили с вами на озера. Я доплыла до середины и устала, а вы никак не верили и отказывались меня спасать. Вот и сейчас можно бы еще побарахтаться, но силы покинули, и хочется покоя. Будет славно, если ты не почувствуешь себя одиноко после нашего ухода. Такая замечательная женщина, как ты, пользующаяся всеобщим уважением и способная разговорить любого, я уверена, заведет столько друзей, сколько захочет. Есть один этический аспект, который искренне волнует меня. Хочу поделиться этим с тобой, чтобы ты не думала, будто я плохой человек, и это меня нисколько не тревожило. Из-за того, что Павел все больше откатывается назад в детство, стал наивным и почти недееспособным, я приняла решение за нас обоих. Отчасти это может рассматриваться как убийство. Но я бы не хотела, чтобы люди думали обо мне в таком ключе. Я жить больше не могу и не хочу. Но если я уйду одна, что станет с моим мужем? Не самый удачный пример, но когда мы усыпляем больное животное, что это, как не акт милости? Без меня жизнь его превратится в тот еще ужас. Он капризный и сам бы не захотел жить под опекой государства. Детей, как ты знаешь, Бог нам не дал. Да даже если бы и дал, не факт, что они бы заботились. Как думаешь, Нина, для чего мы живем? Я понимаю, что такие вопросы не следует задавать человеку в вере, особенно на пути к Господу нашему. Но вот 72 года я провела на земле, и что останется после меня? Ничего. Было веселое, было грустное. В целом, наверное, если сложить, будет баланс, равновесие. Но для чего это было? Возможно, поэтому люди так сильно хотят размножаться. След их присутствия – сохранится до тех пор, пока род не прервется. А это ведь может быть очень и очень долго. Кто вспомнит, как звали твоего прадеда 6 поколений назад? Но у тебя его глаза, а у твоих внуков его пальцы. Мы сохраняемся только в детях, не в работе, не в том, что придумали или открыли, не в том, насколько полезны были для человечества. Это все пустое. Павлик, ты знаешь, обезвреживал Чернобыль. Разве может быть что-то более героическое во имя всех людей? И кто вспомнит его? Никто. Как и многих других, ты можешь возразить, что великих деятелей мы помним до сих пор. Что ж, назови любого из любой сферы. Пифагор, Цезарь, да хоть Сын Божий Иисус. Какие-то общие факты, какое-то условное изображение. Что из этого правда, нам невдомёк. Те, кто ближе к нам по времени, можно загуглить их фото, биография более достоверная. Но что толку от этого? Знаешь ли ты, как выглядел Циолковский или режиссер Пую? Память о них — лишь функция, привязка к сотворенному ими. Но кому это надо? Может быть, я пишу подобное от зависти? Я ведь не сохранюсь вообще никак, ни детей, ни великих свершений. Поэтому, Нина, я хочу рассказать тебе одну вещь, чтобы ты помнила меня через нее. Это нехорошая история, но она человеческая. И я хочу запомниться так. Я любила, по-настоящему любила. Мне кажется, это важно и не каждому дано. Мы часто принимаем за любовь страсть, увлеченность, гормоны. Но любовь – это когда ты готов принимать от человека самое дорогое, и тебе не кажется, что что-то не так, и готов отдавать ему самое дорогое, даже не задумываясь. Любовь – это всегда про жертвы. Иисус любит нас, но как бы мы поверили в это, если б не его жертва? Я уверена, что любовь – это не про гармонию. Но мне повезло, моя единственная любовь – это Павел. И мы вместе всю мою жизнь. Поэтому сейчас я, не задумываясь, жертвую ради него самым ценным, что у меня есть – надеждой на спасение. Господь наш простил покаявшихся разбойников. Простит ли он меня за убийство мужа, я не знаю. Помолись за нас, подруга, и тогда, возможно, мы еще увидимся в раю. Что ты попадешь именно туда, я нисколько не сомневаюсь. Много лет назад, когда мы еще смотрели фильмы по телевизору, я видела кино о Клеопатре. Сначала она крутила роман с Цезарем, потом он был убит, и она стала любить Марка Аврелия. Вернувшись в лоно церкви, я терзалась. Цезарь ждет царицу в раю или аду, но что они в одно место распределятся, это точно. И вот она приходит туда. «Прости, милый, но вечность мы проведем не вместе. Я теперь с Марком». И все. Цезарь обречен на одиночество только потому, что ушел раньше. Но потом отец Владимир мне разъяснил, что души утратят память, и никто никого не узнает. Что ж, пусть будет так. А я, однако, надеюсь, что что-то почувствую, когда мы встретимся там. Мы с Павлом приняли снотворное еще утром. К моменту, как ты получишь это письмо, мы оба будем мертвы. пожалуйста, зайди к нам, вызови полицию и проследи, чтоб все было прилично и по-людски. Обнимаю тебя, моя дорогая подруга, и бесконечно благодарю. Твоя Тамара. Постскриптум. Про альбиноса, что я тебе говорила, это все глупости и старческий маразм. Пойми правильно и никогда не вспоминай об этом. Молю. Часть четвертая. Случившуюся катастрофу Тамара Геннадьевна осознала лишь по пути к подруге. Часы показывали 7:30. Автоматическая отправка письма была настроена на 6, чтобы их точно не успели реанимировать. Вспомнила она об этом слишком поздно. Тамара лихорадочно пыталась отменить это действие, но она никогда не была сильна в понимании интернет-процессов. Письмо отправлено, но успела ли подруга его прочесть, зная, сколько времени та проводит в интернете, почти наверняка. И что теперь делать? На середине пути Тамара развернулась и пошла к себе. Нина Андреевна либо уже у них дома, либо скоро нагрянет. Вот и поболтаем. Интересно, как она будет вести себя? Станет ли отговаривать или, наоборот, восхититься смелостью? Тамара ощущала себя преданной, узнав, что подруга ходила на похороны к Марку. И от того, что письмо ее с последней волей получила именно Нина Андреевна, было горше вдвойне. Конечно, та знала, что Марк женат, и просто глумилась над страстью престарелой Джульетты. Небось, обсуждала еще со всеми. На улице одинокие прохожие прятали лица в воротники курток и смотрели только себе под ноги, не желая смутить другого пристальным взглядом. Во времена ее молодости бывало, что незнакомый человек мог тебе улыбнуться или даже поздороваться. Сейчас представить подобное было немыслимо. Смотреть на людей – это нарушение их границ. На знакомых-то лишний раз не попялишься, что уж говорить о посторонних. Когда пенсионерка уже подходила к дому, вдруг зажглись фонари. Это не было чем-то неожиданным, и в целом можно было возмутиться, что давно пора, ночь на дворе. Но Тамара Геннадьевна вдруг ощутила это маленькое происшествие как нечто волшебное, магическое. Она остановилась и долго всматривалась в тусклый свет и в то, как резко преобразилась улица под огнями искусственного освещения. Сразу стало уютнее и как будто теплее. Может, и не стоит им этот мир покидать. То есть смысла тут нет, но и куда торопиться? Марк в раю все равно ее не узнает. А если узнает, то ему интереснее будет с женой. Да и на кого она Павлика в вечности оставит? Входная дверь ее квартиры почему-то была не заперта. Неужто настолько голова дырявая? Она вошла внутрь и прислушалась. Дома было тихо. Тамара Геннадьевна сняла верхнюю одежду и прошла по направлению к спальне проверить, как там Павел Константинович. «Вы посмотрите на нее. Я посидела, а она тут ходит, как ни в чем не бывало». Тамара подпрыгнула от неожиданности и схватилась за сердце, настолько напугал ее голос. Так и есть. В кухне за столом сидела Нина Андреевна. «Ох, ты тут!» Тамара старалась отдышаться. Зашла на кухню, села напротив гостьи за стол. Тот все еще был застелен праздничной скатертью после дневных визитерш. «Где же мне быть после твоего письма? Это что за дурацкий розыгрыш?» «Сейчас. Успокоюсь и все расскажу. Ты чай пьешь? Чаем тут не спасешься. Коньяк!» Нина Андреевна достала красивую металлическую фляжку откуда-то из недр своей необъятной груди. кажущейся еще более фундаментальной, чем обычно, за счет многочисленных рюшей и оборок блузы. Она плеснула янтарной жидкости до краев в свой стакан и подвинула к Тамаре Андреевне. «Я же не пью». «Да знаю я. Но коли помирать собралась, уж не все ли равно?» «И то правда». Тамара неожиданно для самой себя вдруг взяла стакан и сделала пару больших глотков. Во рту она почувствовала вкус, похожий на кофе, который терпеть не могла, а горло ее сразу вспыхнуло и загорелось, будто кофе этот был кипятком. «Ох! Ничего, сейчас хорошо станет. Я пока в подъезд твой пыталась попасть, промерзла до костей. Теперь вот лечу тело и душу». «Ну ты и выдала, подруженька. А ведь я и не подумала, что в подъезд без ключа не попасть». «Ты вообще мало о чем подумала, как я погляжу. Ну, к счастью, не одна тут живешь. Молодой человек меня запустил. Очень приятный и вежливый такой». «Здесь таких нет». «Как нет? Сосед твой». «Не знаю я. Может, к девкам кто приходил? Новые соседки. Одна, кстати, тебя знает». Тут Тамара отдышалась и вспомнила, что Нина Андреевна никакая ей больше не подруга. И тон ее стал злым и саркастическим. «Это ж какая?» «Как павлин одета, и все не впопад, болтает без умолку. Заходили вот сегодня день рождения праздновать. Она кузнечика увидела и говорит: мы с Ниной Андреевной давние подруги. Недавно вот на похороны вместе ходили». «Чур меня! Я на похоронах, слава Всевышнему! Уж 2 года как не была после того, как Вероничка наша приставилась. Но ты, видимо, решила устранить это недоразумение и порешить сразу и себя, и Павла». «То есть Марка ты не знаешь, и соседку мою придурочную тоже?» «Позабыла, как ее зовут. Мужское что-то. То ли Валя, то ли Саша». «А, поняла, о ком ты. Вася. Это не подруга, это фанатка творчества моего. Никак ее отвадить не могу. Уж 1,5 года ко мне таскается, и как придет, так не выгонишь. Вот уж воистину молодежь невоспитанная». «Марк, альбинос. Твой, что ли? Помер?» «Теперь не знаю. Запуталась». «Так ты из-за него собралась?» Коньяк окутал Тамару теплом, и после промозглой улицы голова и ноги стали как на паруснике. То ли плывешь, то ли летишь. Думать больше не хотелось, и грустить тоже. А вот еще пара глотков не помешает. «Чаю налить тебе? Или, может, голодная?» Тамара осознала, что Нина Андреевна все же у нее в гостях, и так вести себя как минимум невежливо. «Ты давай в сторону не уводи. Я как к двери вашей подошла, а она открытая. Чуть сознание не лишилось. Думаю, ну точно потравились. Теперь жду всех деталей и подробностей вашего самоубийства, подруженька». «Не знаю, сложно объяснить. Как-то все наскучило, бессмысленно. Снег еще этот. Зачем оттягивать-то, что неизбежно? Павел так вообще уже давно не понимает, где находится». «Я тебе вот что скажу. Глупости эти брось. Это из-за перенаселенности им правительство говорить приказало, что самоубийство нынче не грех. А ты сама подумай, как это могло измениться. Бог Святого Духа нам прислал, чтобы о нововведениях сообщить? Не было такого. Значит, все еще смертный грех это. И ты на него чуть добровольно не пошла. Что-то уже не знаю, что остановило тебя. Может, Божий промысел? Но убивать себя не смей. Я уже 1 раз поморозилась у входа и второй раз сюда не пойду. Хоть 10 мне писем напиши, а я ни ногой. И за похоронами следить не стану. Все на волю государства. Поняла? Дорога ты мне, Тамара Геннадьевна. И ничего с этим поделать нельзя. У меня сегодня встреча в Союзе скульпторов. Бежать надо. Смотри, какую шляпку я себе для этого дела прикупила. Бордовая, под помаду. И вуаль это с пером. Мне будто снова 60, да? Вот пока такие маленькие радости на этой планете существуют, покидать ее не смей. Поняла? Я пойду, а ты подумай. Еще и за Павла она решает. Разум, видимо, совсем помутился. Ты разве не знаешь, что у мертвяков какашки вылезают? Сфинктеры расслабляются. Непроизвольная дефекация. Вот так и будешь в говне своем лежать тут. Ну, дай обниму. Ты точно, Марка, не знаешь? Я тебе одного альбиноса показывала. Говоришь, не тот. Других в моем поле зрения не наблюдалось. Как же это так? Вася сказала. Да она ж чокнутая. Ты тоже молодец. Нашла кого слушать. Побегу. Не провожай. Дорогу знаю. Дверь-то в подъезде открыть надо. Все у вас не по-людски. Проводив подругу, Тамара в ванной несколько минут оттирала след от ее помады с щеки. Получилось, будто нарумянилась с одной стороны. Глянь, и глаза сразу так заиграли. Пожалуй, стоит и себе прикупить. Хотя кто на нее смотрит? Что случилось с Марком, до сих пор непонятно. Да может, так оно и лучше? Считать, будто женат он и умер. У нее своих дел хватает. Кстати, о делах. Тамара вдруг вспомнила, что до сих пор не проведала Павла. Она нашла мужа там же, где оставила, в спальне, но сидящим на кровати. А вокруг, как ни в чем не бывало, летал Петя. Тамара облокотилась на косяк, потому что иначе ноги не держали. Или это 3 глотка коньяка заставили ее галлюцинировать? «Павлик! Павел! Что это?» «Петя вернулся! Иди к нам!» Муж отозвался сразу, но головы в ее сторону не поворачивал, сосредоточившись на птице. Тамара послушно подошла и села рядом. Птичка нарезала круги по комнате, периодически усаживаясь на руки Павлу Константиновичу, как делала это всю свою жизнь. «И давно он тут?» Павел не ответил. Тамара потрогала лоб мужа. Комнатной температуры. На всякий случай потрогала свой, чуть прохладнее. И вдруг ее осенило. Тамара побежала в прихожую, открыла сумку и рукой нащупала бумажный пакет. От волнения руки дрожали, дыхание участилось. То, что внутри что-то есть, было понятно еще по весу, но на всякий случай пакетик она раскрыла. И да, тело попугая было на месте. Что за чертовщина происходит?